Глава 52. «Ну, думаю, этого достаточно», — хохотнул старый ворон, вновь щелкнув пальцами, и весь тронный зал тут же стал спокоен, как и раньше. «И что это было?» — прошипел на него Азар, сверля злобным взглядом. «А ты не понял?» — улыбнулся тот. «Ты такой глупый! Но ничего страшного, с возрастом это проходит. Быть глупым — привилегия молодых, знаешь ли». Улыбнулся он, резко став серьезным. «Просто мало какой глупец доживает до старости». «Что вы имеете в виду?» Но тот не ответил. Пройдясь мимо этих детишек, он присел на корточки перед девушкой, все еще страдающей от последствий его действий. «Я не могу вылечить твои крылья, милая», — сказал он, словно бы и правда об этом сожалел. «Правда?» — попыталась спросить та, но получилось у нее плохо. «В самом деле», — кивнул ворон, — «вернее, я-то могу. Но смысл? Крылья — это оружие. Но какой в нем смысл, если ты не сможешь его поднять? Твоя ведь цель не они, верно? Ты хочешь силу? Хочешь чего-то достичь?» В конце его голос стал совсем тихим, и он начал говорить так, что его могла расслышать лишь она. «Хочешь соответствовать ему, да?» Невнятно промычала та, тут же покраснев и уткнувшись головой в ковер. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — захохотал ворон, наблюдая за этой картиной. «Это невозможно!» — сказал он. «Восстановишь крылья? Ну и что? Первой души тебе не видать. Ты уже взрослая. Крылья взрослых демонов — оружие. Они больше не поглощают духовную силу, они ее выделяют. Выделяют из души, сформированной до этого. А у тебя этой души не будет. Ну и какой смысл?» «И что делать?» — спросила она как-то слишком беззаботно. «Создать ее!» — улыбнулся ворон. А затем махнул рукой, и в его ладони появилось настоящее демоническое сердце. Черное, как смоль, и с аурой, которая даже для Азара показалась удушающей. И живое. Даже лежа в его ладони, оно не прекращало биться. «Могу предложить вот это», — сказал он. «Сердце божественного демона. Первого, кто прошел по тропе и смог вернуться». «Ужас!» — вздрогнула та, пытаясь отстраниться от этой штуки. «Да, его и так называли», — кивнул ворон. «Если поглотишь это сердце, то у тебя будет достаточно сил, чтобы сформировать душу. Даже больше. Ты и крылья сможешь вернуть», — сказал он. «Если доберешься до алтаря этого чудовища, сердце откроет тебе путь. Ты ведь знаешь, где он, верно?» Увидев небольшую растерянность в ее взгляде, он остался этим удовлетворен и слегка ей подмигнул. «Ну так как? Берешь?» — спросил он, словно был торговкой на базаре. «Хорошая награда. Не отказывайся!» «Беру!» — тут же кивнула она. «Эй! Не мешай ей, парень!» — хихикнул ворон, всучив девочке в руки это бьющееся сердце, и тут же оттолкнул от нее ее спутника, да так, что тот просто не смог сопротивляться. «Что вы задумали?» — спросил Азар. «А что думаешь?» — ответил тот вопросом на вопрос. «Один человек однажды сказал мне», — ответил Азар, «если я сражаюсь с древним монстром, и мне кажется, что что-то идет не так, то что-то совершенно точно идет не так. Для меня, разумеется». «Очень разумный был человек», — ответил ворон предельно серьезно. «Не часто таких встретишь. Хорошо, что ты со мной не сражаешься, верно?» «Я так не думаю». «Ты просто кое-что не так понял, мальчик!» — вновь улыбнулся тот. «Ты думаешь, эта гробница так проста? Даже я подчиняюсь правилам!» — сказал он. Подняв голову, ворон несколько секунд пристально смотрел на Азара и сказал. «Я тебе не добрая фея, которая исполняет желания по первому требованию. Правила гробницы просты!» Начал перечислять он, загибая пальцы. «Первое. Только одна награда может быть выплачена. Неважно, сколько людей сюда придет. награда всегда может быть и будет только одна. Второе. Все, кто сюда приходят, должны получить свою награду, без исключений. И третье, — медленно добавил он, — никто не получает то, что хочет. Каждый получает только то, что ему действительно нужно. Слушая эти правила, Азар слегка потупил взгляд, а старый ворон с улыбкой похлопал его по плечу и добавил. «Дождись, когда эта девочка закончит», — сказал он, — «а затем уходите, потому что вы оба уже получили здесь свою награду. Удачи!» Сердце первого демона. Лишь взяв его в руки, она уже почти не могла сохранить спокойствие. Могучая сила отдавалась в ее теле и словно чувствовала родство, струилась по ее венам, по духовным каналам, которые, по идее, должны были быть сломаны. Ей даже не нужно было ничего делать. Оно само желало быть поглощенным ею. Распадаясь на части, струясь по ее телу, черное сердце некогда великого демона исчезало в ее руках, только чтобы сформироваться уже в ее теле. На месте старого, слабого, почти смертного сердца медленно появлялось новое. Древнее и могущественное. Такое, что за пределами гробницы могло бы вызвать настоящий фурор. Тысячи и тысячи с огромным удовольствием начали бы за него убивать и резать друг друга. И получила его именно она. Чувствуя, как в глубине этого сердца зарождается нечто новое. Новая душа. Большая, мощная и темная. Такая крепкая, что это ее даже испугало. Но это была ее душа. Первая. Не желающая ей зла. Напротив. Она горела так, словно давно мечтала показать себя. И девушка чувствовала ее стремление. Ощущала, как меняется ее тело. Она действительно становилась тем, кем должна была быть с рождения. Только одного не хватало. И она уже точно знала, кого. «Азар!» Родилось в ее голове имя. Имя мальчика, которого она встретила несколько лет назад в лесу у этой гробницы. Изуродованного ударом по лицу и мальчика, который, как она думала, просто искал тут исцеление. Только ему она о себе рассказала. Только он знал, кто она. И он назвал ей тогда имя. Она пообещала его помнить. И назвала. Жаль, что только сейчас. А когда назвала, тонкая струйка в ее первой душе сделала полный оборот и вышла из тела по только что воссозданным новым духовным каналам. Протянулась вперед крохотной ладошкой, слабой, в ней тело хозяина, и осторожно, пальцами, легла на бесконечно огромную золотую спину, ждущую сейчас только ее. Легла на огромный, монструозный монолит, такой, что по сравнению с ней он был просто неприступен. Но стоило ей его задеть, легонько тронуть, и он тут же дрогнул, и полмгновения не ждал. Поддался этой крохотной ладони, и она зачерпнула струйку золотой силы, возвращаясь назад. Затягивая ее в тело и оставив на бесконечном монолите яркий символ демонического пламени. Там, где она коснулась, особый символ, который весь мир мог прочитать как «первый». Вытягивая эту тонкую струйку из его сердца и погружая в свою огромную, теперь уже совсем не пустующую душу, наполняя ее светом, горящим чистым золотом, таким ярким и могучим, что, казалось, стоит этому свету захотеть, и он тут же вырвется на волю, расколет эту тонкую препону и просто разорвет сдерживающее его демоническое сердце. Но он не хотел. Его это все устраивало. Открыв глаза, девушка тут же поджала губу, едва не начиная плакать. «И как мне тебя называть?» — услышала она голос, который сейчас для нее стал бесконечно ближе. «Госпожа?» «Гадость какая!» — тут же фыркнула она, поворачивая голову. «Называй меня Аша, мой первый генерал». «Ясно. Аша, значит». «Почему ты улыбаешься?»